Ты подвела меня, низшая. Ты не исполнила моего приказа, но ты заплатишь за это позже. А пока иди. Иди и скажи Эа, что у него больше нет первого Эала. Очнулась я почти сразу, на том же месте, ошеломленная и растерянная. Судя по Эарам, которые все еще ждали реакции Мейра, времени прошло от силы пару секунд. В смысле, не секунд, все время забываю, а местных синов. Да неважно. Короче, мимолетное воспоминание вырвало меня из реальности буквально на мгновение. Но когда вернула обратно, то оказалось, что теперь мне стала понятна речь, обращенная к низко склонившемуся оборотню. «Уходи, Локхвард, мы больше не пропускаем чужаков через свои границы». «Ри» значит «чужак». Повелительный тон подразумевает прямой приказ, обязательный к исполнению. И если мы его не выполним, нас убьют. Если вздумаем спорить, убьют тоже. Иары не признавали возражений. Иными словами, нам велено выметаться, пока целы. Вот что сказал сейчас бледнокожий повелитель леса. Но мэр, видимо, не знал их языка, потому что наклонил голову еще ниже и попытался продолжить. Пресветлые. И этого оказалось достаточно для исполнения приговора. Иары сделали смазанное движение руками, чуть отдернули полы своих длинных плащей, что-то выхватили, качнулись в сторону наглеца, посмевшего на чем-то настаивать. Но тут я быстро выступила вперед, толкая доверчивого оборотня в бок и спасая его шею от уже занесенного кинжала. А потом скинула голову и, глядя им прямо в глаза, каким-то чужим голосом сказала: «Хаташина Эа, метору Эали Ликеуали, Тагора Оэносану?» Дословно это звучало примерно так: «Проводите нас к Эа, меня прислал Эал Ликеол, или вы посмеете нарушить его приказ?» Неожиданное знание языка Иара стало для меня приятным открытием, правда, слегка омраченным пониманием того, зачем и почему мертвец это сделал. Способность безо всякого стеснения говорить с древней расой вызвала у ошарашенно обернувшегося Мейра состояние, близкое к ступору. Правильная речь, причудливые мелодии, вырывающиеся из моего горла, вынудила Лина очнуться от недолгого оцепенения, вызванного близостью эаров, и тихо охнуть. А использованный мной повелительный тон, который в устах чужака, а уж тем более смертного, прозвучал для чистокровных эаров как попытка убогого нищего приказывать королю, повлиял на самих нелюдей так, что они оторопели и даже передумали убивать моего неосторожного спутника. А потом и отшатнулись, потому что я, не желая больше затягивать, небрежно задрала левый рукав и наглядно продемонстрировала им свое право не просто просить, но требовать. В свете аплицирующей листвы благородное серебро причудливо заиграло миллионами различных оттенков. Браслет как-то разом ожил, засветился потусторонним светом, тихонько запел, словно отзываясь на одному ему слышный призыв. И это было так завораживающе красиво, что даже я невольно залюбовалась, тогда как эары лишь потрясенно выдохнули и, убедившись, что браслет настоящий, неверящие уставились на мою белую кожу. «Эал Ликхеол? Что с ним?» — воскликнули они в голос, сделав совершенно правильный вывод. «Я буду говорить только с Эа», — бестрепетно ответила я, а потом кивнула на своих спутников. «Они со мной. Оба». «Лохвард и Шейри?» «Да». Эары дружно вздрогнули. «Шейри не может войти в Эйре. Это запрещено», — заметно нахмурился один из них. Я демонстративно пожала плечами. «Прекрасно. В таком случае зовите своего Эа сюда, и я буду разговаривать с ним здесь». «Ни один Ри не смеет требовать встречи с Эа», — неожиданно завелся второй.